Эту картину можно рассматривать как вызов, смело брошенный молодым художником официальному искусству, идеологи которого исключали всякую возможность изображения жизни городских низов в их грубой неприглядности, что, по их мнению, недостойно внимания любого уважающего себя мастера, призванного создавать произведения, пробуждающие добрые чувства и ласкающие взор красотой. Но у Караваджо на сей счет были свои соображения. Он еще не раз изобразит своего друга, красавца Марио, пытаясь разгадать тайну его внутреннего мира. В непроницаемом взгляде юноши угадывается удивительное душевное спокойствие, которого сам Караваджо был лишен, а потому и предпринимал тщетные попытки проникнуть в этот неведомый ему мир. Но всякий раз модель оказывала сопротивление, оставляя в художнике некое чувство неудовлетворенности и еще пуще распаляя в нем неукротимое желание полностью овладеть ею и подчинить своей воле. Эта внутренняя борьба ощущается на холсте в каждом мазке. Первый шумный успех вскружил голову Караваджо, заставив забыть о недавнем унизительном положении жалкого приживала у монсеньора Салата, о беспросветной нужде с частыми голодными обмороками, когда приходилось писать за гроши картинки на потребу непритязательных клиентов ловкого дельца Лоренцо или головки по заказу друга Антиведуто Грамматики, старавшегося хоть как-нибудь его поддержать в полунищей жизни. Это была жестокая борьба за выживание, в которой побеждали только сильные духом. Уделом слабых были задворки жизни, где неудачники топили горе в вине и теряли надежду на спасение, все ниже опускаясь на дно и пополняя ряды римских бурбоний-бродяг. Обзаведясь новыми дружками, такими же, как и он, любителями богемной жизни, Караваджо безудержно предавался гульбе, посещая притоны и горные дома, где ночи напролет подвыпившие гуляки резались в карты или шел на одну из улиц Кампо-Марцио, где через натянутую веревку с азартом играл в палакорда, любимое развлечение не только простолюдинов, но и солидной публики, разновидность современного тенниса. Как в карты, так и в мяч. Он играл с тем же азартом, не желая никому уступать и отстаивая порой до хрипоты свою правоту. С наступлением жаркой поры он любил укатить с друзьями дня на два к морю или в горы, так называемые Кастелли Романи, римские замки, где предавался безудержному веселью. Ничего удивительного, молодость брала свое. Позднее, уже упоминавшийся Ван Мандер, ссылаясь на мнение своего друга Флориса Ван Дейка, входившего в круг близких знакомых Чезаре Д'Арпино, писал о Караваджо: его недостаток состоял в том, что он не уделял постоянного внимания работе в мастерской. Поработав пару недель, предавался месячному безделью и, разгуливая со шпагой на боку и пожом за спиной, переходил из одного игорного заведения в другое, так что ходить с ним было далеко небезопасно. Как же хотелось нелишенному тщеславию художнику слыть истинным сеньором. Обычно по игорным и питейным заведениям он ходил в компании закадычного дружка Онорио Лонги, рыжего бреттера и драчуна, который был давно известен римской полиции как возмутитель общественного спокойствия. Он родился в Милане в 1569 году, но уже в годовалом возрасте был привезен в Рим, где его отец активно работал в Ватикане и на Капитолии. В содружестве с Виньолой им был построен великолепный дворец Боргезе, напоминающий в плане клавесин. Поначалу Онорио хотел посвятить себя юриспруденции, посещая лекции в знаменитом университете Сапьенца, но изучение римского права ему вскоре наскучило. Дабы не нарушать семейную традицию, он под присмотром отца приобщился к архитектуре, в которой сумел себя неплохо проявить, хотя больших заказов ему не доставалось, да он не стремился к ним. Рано женившись по любви на дочери удачливого строительного подрядчика, красавицы Катарине Кампани, он взял за ней богатое приданное. После смерти отца в 1591 году Онорио вместе с братом Децио унаследовал несколько доходных домов в Риме и Милане, что давало братьям Лонги возможность жить припеваючи, предаваясь праздности, а делом заниматься спустя рукава. В отличие от младшего брата, Онорио не был заядлым картежником, но ему не было равных по части выпивки и уличных драк, которые затевались им по любому поводу. При задержании полиции ему всегда удавалось откупиться и выходить сухим из воды. Во время кутежей и хождения по борделям он подцепил модную венерическую болезнь, которая и свела его в могилу, когда ему не было 50. Посетив как-то под вечер Караваджо в его каморке, братья Лонги нашли его лежащим на полу без сознания в горячке. Наняв пролетку, они отвезли друга в госпиталь при церкви Санта-Мария де ла Консолационе, возведенной их отцом. Время было за полночь, и так как поступивший больной был в критическом состоянии и не приходил в сознание, ночные сторожа поместили его в подвальном помещении рядом с мертвецкой. По чистой случайности приор госпиталя, испанец Камилло Контрерас, оказался ценителем живописи и коллекционером. Он был знаком с кавалером Чезаре Дарпино и Лоренцо Сицилианцем, у которых порой приобретал картины. Узнав на следующее утро о поступлении пациента художника, приор лично осмотрел больного и поставил диагноз – острая форма малярии с осложнением на печени, почки, и распорядился перевести его в отдельную палату, приставив двух опытных монахинь-сиделок, которые не отходили от больного ни днем, ни ночью. Приор госпиталя ежедневно навещал больного, назначив ему особый курс лечения. Почти полгода молодой организм боролся со смертью, и благодаря уходу врача и сиделок дело постепенно пошло на поправку. Друзья навещали его редко, да и не до них ему было, с их непременными рассказами о ночных похождениях по кабакам. Болезнь никак не отпускала, и целыми днями он был не в силах подняться с постели. Раза два наведывался Марио, но Караваджо строго-настрого запретил ему появляться. Зная чистоплюйство и суеверность паренька, он напугал его тем, что болезнь заразная, и парню лучше воздержаться от посещений. Ему не хотелось выглядеть перед юношей больным и осунувшимся в потрепанном больничном халате. Однако его глубоко задела черствость братьев Чезари, особенно Бернардино, который считался чуть ли не его другом. Они так ни разу и не удосужились объявиться, чтобы справиться приличия ради о своем подмастерье, едва не отдавшем Богу душу.